я знаю, Сюзан. Знаком был с Эдит. Мы просто молчим. И ты не сердит. И право же смех. Быльем поросло все друг ай болит. И не важно, кто что говорил, говорил. Кто играл, а кто любил, все мосты сожжены, и не я, и не ты не стал себя рассказ. По жизни сюжет. Сюзан далеко. Эдит уже нет. Ты мой болит. И доктор, и друг. Забудем давай. Ничто не